Глава 13. Сильная личность и ТБРВ «Маршал Перекрестка». «Приветствую вас, маг Падайло!» – крикнул Семен, старательно изображая радостную улыбку. «А вот и мы с заказанным медальоном!» Семен поднял над головой сильно похолодевший железный кругляш. Мар, небось, выкачал из него все подчистую, как Семен и просил. Лишь бы Мар не перестарался, не вытянул заодно и транспортные заклинания. Для Семена и для всех остальных это было важно. «Вижу!» – коротко сказал Падайло, однако арбалет не убрал. «Вижу, что обмануть меня хотел, гнусный воровской демон. Украсть-то украл, сумел. Заодно подружку свою нашел и сразу в бега наладился, да? И родственничка своего не пожалел, бросить хотел. Вот она, демонская дружба, да». Маг Падайло криво усмехнулся. «А моя звездовая ловушка опять тебя поймала. И демонеску твою заодно. Нет веры людям. А уж демоном и подавно. Все, лишаю тебя орденов, медалей, своей ласки и росту по службе. Гони медальон, зараза, кидай его сюда». «Круто», — оценил заявление мусорного колдуна, потяжелевший и нагревшийся от работы Мар. «Знавал я многих дураков, обыкновенных, но с таким впервые сталкиваюсь. Как бы мне его классифицировать? Что-то типа дурак отстойный, конец зачморенный, нафиг бескомпромиссный. Ты урод, чтобы у тебя менталитет на лбу вырос». Семен, не ожидавший подобных слов, расхохотался. «Он еще и смеется?» Изумился отстойный Падайло. «Каков наглец!» Мусорный колдун озадаченно нахмурился. Судя по его виду, Падайле пришла в голову некая идея, мысль о том, что демон-вор смеется не просто так, что у него имеется в запасе нечто эдакое, чего он, умный Падайло, не учел. «Требую объяснить причину неуместного веселья», — сухо приказал маг Падайло. «И не вздумай врать, застрелю». Он демонстративно прицелился в Семена из арбалета. Оружие было заряжено остро заточенным куском строительной арматурины. «Семен, пусть пальнет!» — обрадованно воскликнул Мар. «Преподнесем ему маленький урок. Я заточку сожгу, а ты объясни подали, что пентаграмма хоть нас не выпускает, но и сюда тоже ничего постороннего не впустит. Заставь дурака поверить, что вы оказались в патовой ситуации. Тогда он и говорить с нами иначе будет. Спокойнее. Давай-давай!» — подбодрил Семена медальон. «Дразни его, дразни!» «Ни хрена ты мне не сделаешь, кретин!» Семен выставил ногу вперед, упер руки в бока и спесиво выпятил нижнюю губу. «Мы в твоей пентаграмме под надежным прикрытием. Она же нас и защищает, недоумок. Тоже мне, знаток магии, состряпал колдовскую звезду, а как она работает, толком и сам не знает. Неуч ты, а еще в диктаторы намылился». Семен подумал, не слишком ли он взорвался, но отступать было некуда. «Стреляй же в честного демона, убедись, что он неуязвим». Семен выпятил грудь. «Стрельно ведь?» — неуверенно предупредил Падайло. «Да просишься ты у меня!» Но арбалет продолжал держать твердо. Видать, имелся опыт. «Стреляй же, гад!» Семен обвинительно ткнул рукой в сторону мага. «Увидь, насколько ты глуп и мерзок в своем невиденье. Из-за таких, как ты, все беды на свете. От идиотов с гонором, клепающих не ведь что, а потом удивляющихся хреновым последствиям сделанного. Ты, блин, палка в колесе мирового прогресса». Падайло резко перевел арбалет на Олю и выстрелил. Оля даже среагировать не успела. Арматурина ударилась в невидимую лишь для Семена бирюзовую стену пентаграммы и рассыпалась электросварочными искрами. «Опс!» – убитый сказал Мар. «Нифига себе!» «Видишь?» Семен с удовольствием показал магу подали кукиш. «Я ж тебя предупреждал, и с медальоном то же самое случилось бы, кинь я его тебе. А вот я сейчас слово заветное скажу!» — предупредил Семена насупившийся арбалетчик. «И перемолотит вас моя звездочка ясная. Фарш в труху. Что, съел?» «И медальон заодно перемолотит», — напомнил Семен. «Дырка тебе от бублика останется, а не диктаторство». «Ну ладно», — с неохотой согласился Падайло. «Убедил». Он отбросил в сторону бесполезный арбалет. «И чего делать будем?» «Говорить будем. – предложил Семен. «Хочешь, я тебе расскажу, как мы украли медальон и почему снова очутились в твоей ловушке?» «Говори!» – с кислым видом согласился Подайло. «Но ведь соврешь все одно, правдивый демон, ха! Все равно, что неподкупный стражник, сплошная небывальщина, брехня!» «Мои слова ты можешь запросто проверить», – заверил Подайло Семен. «Это очень легко сделать, особенно до заката. Пойдешь в город к дворцу князя, в толпе покрутишься, тебе все-все расскажут. Только о налогах не заикайся, бока намнут». «Это да», – согласился заинтригованный Подайло. «Намнут, но я ж не такой тупой, чтобы о налогах в толпе беседовать. Давай, рассказывай». Семен уселся на диван, закинув ногу на ногу. Хайк и Оля пристроились рядом. Подайло, видя, что рассказ может затянуться, приволок откуда-то пару запасных факелов и толстенный чурбак, на который и взгромоздился возле ближайшей жаровни, чтобы не замерзнуть. Помня, что излишних подробностей для достоверности повествования не бывает, Семен рассказывал красочно, словно роман читал, но некоторые детали все же опускал за ненадобностью. Например, откуда прилетел невидимый дракон, или как Оля добралась до города, или откуда взялся карнавальный порошок. Впрочем, Подайло и не спрашивал. Демоны, они и есть демоны. Что им стоит дракона к себе призвать или из густого леса выбраться? Пустяки, одно слово. Когда Семен добрался до случая во дворце князя, описывая его подругу и то, во что они превратились, Подайло принялся гоготать, как сумасшедший, словно тоже веселого порошку попробовал. «Это ж не нетка была!» Утирая слезы, пояснил маг. «Известная певичка из лесного города, любовница барона Тризи. Ох и ведьма! Значит, на обоих управителей глаз положила. С нее станется, это она запросто, пля!» Семен умолк на то время, покуда сведущий Подайло высказывал все, что он думает об актрисах, об управителях города и об их вольном образе жизни. Причем высказывал громко, авторитетно и от души. Слушать Подайло было любопытно. Семен и не подозревал, насколько сложен и многообразен здешний мат. Когда знаток светской жизни выдохся, Семен коротко сообщил ему о том, где был спрятан медальон и почему демонам-ворам пришлось удирать назад, в пентаграмму. «Может быть, ты и не соврал», – рассудительно сказал Подайло, дослушав Семена. «Но все же надо сходить проверить. Убедиться надо». Подайло вынул факел из кольца и направился к выходу. «Эй! Ты же сам говорил, что тебе нынче в город хода нету!» Напомнил ему Семен. «Забыл, что ли?» «Сейчас можно!» Обернувшись, через плечо ухмыльнулся Подайло. «Пока князь Бифан козлом по спальне скачет, а его знатная стража от зевак обороняется и невидимых драконов в небе выглядывает, то можно! Да и не через главные городские ворота я пойду, понятное дело!» С этими словами колдун гиблого места вышел из подвала. «Хм, и как долго нам его ждать придется?» – озаботился Хайк. «Далеко ли до города?» «Не очень. До города часа полтора ходу», – медленно ответил Семен, о чем-то задумавшись. «До княжескому дому сходить, в толпе потусоваться, да назад. Часов через 5-6 вернется, не раньше». «Тогда я посплю», – решила Оля. «Вы, ребята, не против? Устал я что-то, еще и перенервничала. Страшно, когда в тебя из арбалета в упор стреляют». Хайк и Семен поспешно встали с дивана, и девушка, свернувшись калачиком, почти сразу уснула. Семен заботливо укрыл Олю одеялом. «А я, пожалуй, шаром займусь». Черепаховый боец осторожно взял с дивана забытый им шар предсказаний. «Надеюсь, он не совсем испорчен». Хайк уселся на ящик с консервами, уткнулся в слабо мерцающий шар. На поверхности чернела длинная косая трещина, и одна половина шара светилась несколько тусклее другой, но светилась.